Апраксин, сын адмирала, все лето разорял Ингрию, дошел до Ижоры и на берегу быстрой речки, вьющейся по приморской унылой равнине, разбил шведского генерала Кронгеорта, отбросил его на Додерговские холмы, откуда тот в конфузии отступил за Неву в крепостцу Ниеншанс, что на Охте. Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с 5 батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбачьей деревни Нюхча. Отсюда он послал в Сороку, в Раскольничий погост, что при устье Выга, капитана Алексея Бровкина. Летом Иван Артемич добился, разменял сына на пленного шведского подполковника, сам ездил в Нарву, еще дал в придачу 300 ефимков. Алексей должен был проплыть в челне по всему Выгу и посмотреть, пригодна ли река для шлюзования. Из Нюхчи войска пошли через пул озера и погост в Ужмусальму на Повенец. Просеками, гатями и мостами дорогу эту в 3 месяца построил сержант Щепотев, согнав крестьян и монастырских служек из Кими, из Сумского посада, из Раскольничьих погостов и скитов. Войска волокли на катках 2 оснащенные яхты, шли болотами, где гнил лес, извиняли комары, мхом, как шубою, покрыты были огромные камни. Увидели дивное Вык озеро с множеством лесистых островов. Их ощетиненные горбы, подобно чудовищам, выходили из залитых солнцем вод. В бледном небе ни облака, озеро и берега пустынны, будто все живое попряталось в чащобы.